Александр махнул рукой. «Я тебе верю, жрец. Как далеко от нас армия Дария?» Дарий был уверен, что поражение при Иссе стало следствием недостатка места на поле боя, что не дало ему возможности использовать численное преимущество. Чтобы не повторить ошибки, он занял широкую равнину, на которой, согласно традиции, удалил все естественные препятствия, включая терновые кусты и мелкие холмики, после чего ждет не дождется подхода твоего войска. Место сражения располагается у небольшого селения Гавгамелы возле реки Бумела в 500-600 стадиях, около 90-100 км от Арбел. Александр не выдержал и похвастал: «Я получил послание из Аги, моя жена родила мальчика. Ему уже сейчас больше 2 лет, мой наследник. У меня есть наследник, которому я оставлю все свои завоевания». Я приблизился почти вплотную и шепнул: «Твоя империя, царь, рухнет сразу же после твоей смерти. Пойдем ко мне, там сможем свободно пообщаться». Александр вмиг почернел лицом, он шел за мной на негнущихся ногах: «Умеешь ты убить словом». Войдя в свою юрту, я указал гостю на походное складывающееся кресло: «Садись, великий царь, вот что я тебе посоветую. Мои воины не дадут сбежать Дарию после твоей победы и схватят его живым или мертвым. Ты же вернешься домой, предоставив выжившим воинам увидеться со своими родными. Оттуда ты и будешь править своей империей, раз в 3-5 лет лично посещая Египет, где по твоему повелению построят замечательный по красоте город. Когда подрастет твой сын, ты сможешь ему постепенно передавать бразды правления и обучая его править. Самое главное — не завоевать земли, а удержать, и не просто удержать, а развивать на них земледелие и ремесла, развить торговлю и всех жителей обеспечить едой. Вот это великая цель для настоящего царя. А метаться по всему миру, уничтожая чужие армии, это достойно обычного полководца, но не царя». Александр покачал головой: «Не так я видел свое предназначение». Я улыбнулся: «В пример я приведу наше царство сарматов. Ты же в курсе, что раньше сарматы почти никогда не объединяли своих воинов. Они жили одной войной. Я за свою короткую жизнь смог добиться прекращения кочевья и оседлости сначала своего племени, затем я смог объединить всех сарматов и несколько скифских племен в одно царство. Сарматы научились сражаться пешими. Мы сейчас выращиваем большие урожаи зерна и овощей, у нас лучшие сталевары и оружейники. И это только начало». Александр невесело покачал головой: «Править, а не воевать. Ты не прав. Воевать все равно придется, защищая свои земли. Но больше времени у тебя уйдет на мудрое правление своими подданными. Войско персов включало первоклассную конницу и боевые колесницы с длинными ножами, прикрепленными к спицам колес, но в целом, по качеству вооружения, выучки и опыту македоняне, которых было около 47 тысяч, превосходили врага». Александр решил скрыть армию сарматов как игрок, прячущий туза в рукаве. Почти 10 тысяч конных сарматов ночью обошли огромный лагерь персов для подготовки засады трусливому Дарию. Копыта лошадей заранее обмотали тряпками. Остальные сарматы были резервом Александра и были готовы по сигналу ударить по персам. Военачальник Парменион предложил атаковать ночью: «Великий царь, ночное нападение внесет сумятицу в стан персов, которые не ожидают ночной атаки». Александр отверг данную идею на основании моральных соображений: «Для меня будет постыдно, когда враг спит, красть победу. Мне надлежит победить в открытую, без хитростей». Тем более сарматская разведка доложила, что персы вполне готовы к ночному нападению и несут стражу, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох. Дарий III даже распорядился не распрягать лошадей и быть при оружии. Ночная атака была чрезмерно опасной. Из-за этого утрачено одно из основных преимуществ атаки ночью – фактор неожиданности. Тем более, что она могла бы обернуться хаосом вследствие невозможности координации между моими отрядами. Однако сам факт ожидания персами сражения ночью сыграет нам руку. Бессонная ночь и пребывание в состоянии напряжения перед решающим сражением снизит их боеспособность. Вошел Ламидон и развел руками: «Мне донесли о разговорах рядовых воинов в палатках не сносить добычу в воинский шатер, а оставить ее себе». На это царь улыбнулся и ответил: «Добрую весть ты мне принес. Вот разговоры мужей, решившихся не бежать, а победить». Утром Александр на своем буцефале поднял меч вверх: «Мне незачем воодушевлять вас перед сражением. Вы давно уже воодушевлены собственной доблестью и многократно совершенными блестящими подвигами. После этой битвы вы сможете отдохнуть от долгих трудов и опасностей. Я хочу лишь напомнить вам о былых победах, Предстоящее сражение станет решающим в нашем походе. У вас нет причин бояться неизвестных народов, раз их, в отличие от нас, никто не знает вследствие слабости и невоинственности. И не бойтесь многочисленности персов, ведь насколько у Дария больше людских полчищ, настолько же у меня, вашего царя, больше мужей. Мы отберем у персов их сокровища, вы все станете богаты. Все как один воины македонской армии восторженно заорали: «Да здравствует наш царь Александр!» Левым или южным флангом персов руководил сатрап Бактрибес. Под его командованием находились бактрийцы и сагдийцы, дахия рахоты Барсаента, персидские всадники и пешие воины, суси и кадуси. Спереди на левом фланге стояли скифская и бактрийская конницы, около сотни серпоносных колесниц. На правом или северном фланге под командованием Мазея поместили воинов из Келесирии и Междуречья, парфян, тапуров и герканов Фратеферна, саков Мавака, Мидин, албанов и сакисинов Атропата. Спереди расположили армянскую и каппадокийскую конницу, а также 50 серпоносных колесниц. В центре находился сам Дарий с отрядом знатных всадников и личной гвардией из персов. Персидского царя также прикрывали инды, корейцы и мордолучники, а также 3500 греческих наемников под командованием Патрона и Главка. Дарий рассчитывал, что только греки могут противостоять атаке македонской фаланги. В резерве сзади основных сил Дарий оставил уксиев, вавилонян, арабов и ситакинов. Придя к власти, Дарий окружил себя немыслимой роскошью. Несмотря на то, что долгое время жил довольно умеренно, роскошь превратила хорошего воина в труса. Несколько раз персидский владыка посылал убийц, но у Дария не получились попытки организовать покушение на Александра. Скорее всего, из-за его жадности, ведь предложи Дарий кучу золота, обязательно бы в македонской армии нашелся бы предатель. Дарий от бессилия бесился, захватив в плен его семью. Александр отказался ее вернуть даже в обмен на территориальные уступки и выплаты громадных сумм. Наблюдая, как Александр не стал нападать на персов, а, развернув свой строй, стал смещать его вправо параллельно персам, Дарий разочарованно вздохнул. По его приказу заранее усеяли поле заграждениями триболами, чесноком, в той части поля битвы, где предполагал атаку конницы гетайров. Дарий не знал, что Александр узнал об этом от перебежчика Биона до начала сражения и приказал своим войскам избегать данной местности. Дарий приказал начать атаку серпоносными колесницами и одновременно отправил свою конницу южного фланга обойти фланг Александра. Атака колесниц провалилась. Часть лошадей обезумела от крика и шума, поднятого фалангитами, повернула назад и нанесла урон собственному войску. Другая часть лошадей и возниц была перебита легкой пехотой македонян на подходе к основному строю. Тех же лошадей, которые сумели ворваться в ряды фаланги, солдаты поражали длинными копьями в бока, либо расступались и пропускали в тыл, где их затем изловили. Лишь немногим колесницам удалось посеять смерть в рядах македонян. Одновременно Александр направил на перерез отрядом скифской и бактрийской конницы, которые совершали обходной маневр, 400 всадников под командованием Менида. Однако этот отряд вследствие несопоставимости сил был вынужден отступить. Тогда Александр направил ему на помощь отряды продрома Фареты, затем пионов Аристона, а после и пеших наемников, которые ценой больших потерь сумели остановить персов и расстроить их ряды. Во время совершаемых маневров по переброске отрядов на южный фланг в строю персов образовался разрыв фронта. Он, вероятно, был бы вскоре заполнен, но Александр вовремя отметил благоприятный момент для атаки. Гетайры, гипосписты, а за ними и фалангиты немедленно бросились в прорыв, который превратился как бы в зияющую рану, в которую с ужасающей быстротой вгрызалось яростное оружие македонцев, проникая в самый центр, к Дарию. После этого по приказу Александра на фланг персов понеслась бронированная сарматская конница с длинными копьями, которая как нож масло взрезала персов, а следующие танками этого времени сарматские лучники обрушили тысячи стрел, и Дарий не выдержал. Вместе с телохранителями он помчался прочь, не жалея лошадей. Казалось, что Дарий избежал плена, но ему навстречу ровными рядами двигались бронированные сарматы. Дарий понял, что он самый настоящий слепец, его обвели вокруг пальца. Победу праздновали в огромном шатре, в котором жил Дарий. Теперь же он в одной рубахе стоял на коленях, понуро глядя в узорчатый ковер, которыми был выстлан не только пол, но и завешаны стены вперемешку с разноцветными шелковыми тканями. Александр и его ближайшие соратники по своему обычаю ели лежа. Мебель у персов была вычурной и пышной, с обильным декором. Она всегда стояла на возвышении и казалась громоздкой. Формы были просты. Преобладали вертикальные и горизонтальные линии, соединенные под прямыми углами. Ножки на мебели завершались в форме кисточки. Ассирийские детали украшали мебель. Кольца, выемки, львиные лапы, чашечки цветов. Персы всегда возлежали за столом, поэтому ложа быстро вытеснили стулья. Всю мебель персы покрывали орнаментом. По горизонтали поверхность мебели разделяли структурными элементами. Я же с Аэртом и Бером ели сидя, как и все, с любопытством посматривая на бывшего царя. Александр задумчиво произнес: «Я даже не знаю, как с тобой поступить. Если бы ты не сбежал как последний трус, возможно, я бы с тобой поступил как с воином. Но ты бросил свою армию, когда еще была надежда переломить сражение. Как мне с тобой поступить? Ответь». Дарий затравленно поднял голову и взглянул в лицо Александра. «Надеюсь, ты не будешь меня мучить, и я умру быстро». Александр согласно кивнул. «Ты умрешь на рассвете как мужчина, тебе отрубит голову». Дарий взмолился: «Прошу тебя, отпусти мою семью, не убивай их, прошу тебя проявить милосердие». Я невольно скривился, видя, во что превратился царь всей Персии, великий Александр. «Позволь утром принести этого труса в жертву богу Арису, пусть его смерть послужит во славу бога войны». Александр подумал и согласился. «Жертвоприношение мы провели с первыми лучами солнца». Дарий от страха смерти верещал как зайца, и ему пришлось вбить в глотку кляп. Я свой клинок вогнал в землю и обнажился по пояс, давая всем собравшимся полюбоваться на мою грудь, на которой сам Арис оставил свой отпечаток. Я подошел к обезумевшему Дарию: «Прими смерть, как подобает воину». Вынув кляп, я тут же воткнул свой кинжал в шею бывшего царя и его кровью окропил клинок. «Арис, прими эту жертву, и если ты доволен, то яви свою волю». Неожиданно для всех в небе прогремел гром, и рядом с мечом, олицетворяющим Ариса, ударила молния. Все воины и даже Александр рухнули на колени, перепугавшись до чертиков. Только мы, трое жрецов, остались стоять на ногах. Я поднял руки к небу. «Великий Арис принял жертву, и он доволен нами. Для всех желающих пожертвовать золото богу войны можно использовать эту амфору». Я указал на огромную транспортную амфору, которую врыли наполовину в землю. Первым подошел Александр, кинув в сосуд пару золотых массивных браслетов. За ним подошли его друзья и военноначальники. Затем установилась огромная очередь из солдат македонского войска. Бер подсуетился, и рядом закопали еще три огромных сосуда. Первая амфора наполнилась через полчаса. Александр поманил меня, и мы отошли в сторону. «А ты, оказывается, действительно любимчик Ариса, жрец. Какой совет ты мне дашь, Микаэл? Тебе нужно идти к Вавилону, жители которого встретят тебя как освободителя, затем забрать Сузы. Оттуда можно вывести много золота и серебра. Затем следует двинуться на Персиполь, центр коренных персидских земель, покорив в пути племя уксиев, возглавляемых родственником Ахеменидского царского дома Мадатом. Я последую твоему совету. Выходим завтра». Все вышло, как я и предсказал, пользуясь знанием истории. Жители Вавилона действительно встретили Александра как освободителя и провозгласили своим монархом, царем всего и царем четырех сторон света. Через пару месяцев Александру открыли свои ворота Сузы, и там македоняне захватили 40 тысяч талантов золота и серебра. А вот когда Александр направился в Персиполь, местный сатрап Ариабарзан наказал ему сопротивление. Если в Ри Александр не сумел прорваться напрямую, то теперь царь, обладая огромной армией сарматов, играючи разгромил армию сатрапа, не оставив в живых ни одного перса, и в январе 330 года до н.э. город, несмотря на добровольную передачу казны градоначальником Тиридатом, был взят и разграблен. Захваченная там добыча была колоссальной – 120 тысяч талантов золота и серебра. Македонская армия отдыхала в городе до конца весны, а перед уходом чуть не сожгла дворец Ахеменидов. Благо, я знал историю и не позволил устроить пожар, который Ври спалил весь город. Древнегреческая гетера Таис Афинская сопровождала Александра на протяжении всей его кампании в Малой Азии. Бесконечные пиры не прекращались ни на день. Александр и его ближники были постоянно в охмелю. Красавица Гетера за день перед выступлением войска сказала, что в этот день, глумясь над надменными чертогами персидских царей, она чувствует себя вознагражденной за все лишения, испытанные ею в скитаниях по Азии. Но еще приятнее было бы для нее теперь же с веселой гурьбой пирующих пойти и собственной рукой на глазах у царя поджечь дворец Ксеркса, предавшего Афины губительному огню. Пусть говорят люди, что женщины, сопровождавшие Александра, сумели отомстить персам за Грецию лучше, чем знаменитые предводители войска и флота. Мои амазонки, приставленные присматривать за этой дурой Гетерой, были мною хорошо проинструктированы, и в случае призывов к пожару они должны были вырубить Таис и одновременно послать за мною. Только поэтому прекрасный дворцовый комплекс остался в целости и сохранности. Я, находясь в городе, изучал ее канализацию совместно с моими мастерами, которых я как драгоценные камни находил среди сарматских детей. Самых любознательных и изобретательных я обучал всему, что я знаю сам, и за годы я получил сотню настоящих мастеров, которых я взял с собою в поход для расширения их кругозора. Канализационные сети Персиполиса были одним из самых сложных в древнем мире. Персиполис построен у подножия горы Рахмат, и часто, например, в начале весны город затоплялся из-за больших осадков истоков воды от растаявшего льда и снега. Поэтому канализационные сети приобретали большое значение. Канализация использовалась для направления потока воды сверху вниз от северных областей, а также для обслуживания жителей города в их потребности в воде. Я сумел убедить Александра вернуться в Грецию, отправив в ним свой обоз с золотом и серебром, выделив для охраны 3000 из числа молодежи, а сам после прощания с молодым царем я повел свою армию дальше на юго-восток, в Индию. Глава 5. По дороге я много думал о моем вмешательстве в историю. Я по сути помешал Александру завоевать всю Среднюю Азию и западную часть Индии. Как все это скажется на будущем мира? И Александр, и его спутники имели фантастические сведения об Индии. Они не имели реального представления ни о ее размерах, ни о трудностях, связанных с ее захватом, ни тем более о странах, которые лежали еще дальше на востоке. О существовании Китая древние греки тоже не знали. На столь опасный поход Александра толкали рассказы, подчас сильно преувеличенные, о сказочных богатствах Индии. Кроме того, молодому полководцу вскружили голову его собственные грандиозные успехи. В мечтах Александр видел себя господином мира. Его преследовала навязчивая идея дойти до края земли, который, как тогда ошибочно полагали греки, находится где-то совсем недалеко, омыть свое оружие в водах Великого Восточного океана, подчинить себе всю Айкумену, обитаемую сушу. Если бы не я, то почти 4 года Александру понадобилось бы на войну с Средней Азией. А так его армия хоть сможет наконец-то увидеть и обнять своих родных. Продвижение нашего войска по долинам Инда и его притокам проходило относительно спокойно. Мы столкнулись как с многочисленными мелкими независимыми царствами, которыми управляли раджи, так и с племенами, жившими еще в первобытных условиях. Некоторые раджи добровольно были готовы откупиться от пришельцев, пополняя суммы наших вьючных животных. Так поступил раджа Таксилы, приказав открыть ворота столицы древнеиндийского народа гандхаров, находившуюся в Пенджабе, в 3 днях пути к востоку от Инда. Таксила была столицей самой восточной сатрапии Саттагидия державы Ахеменидов. Во время нашего похода царь гандхаров, давно враждовавший с соседним индийским царем Паром, вступил с нами в союз и впустил в Такшашилу, где мы впервые увидели индийского аскета, учения и аскетические упражнения которого изумили сарматов. Но другие предводители, напротив, оказывали серьезное сопротивление. Особенно много проблем доставил нам раджа Пор, навязавший нам жестокое сражение на берегах реки Гедаспа. Армия Пора не достигала размеров персидского войска, но была достаточно сильна. У Пора было до 30 тысяч пехоты, 3 тысячи конных, 300 колесниц и 120 слонов. Наиболее грозной силой в индийском войске, конечно же, являлись боевые слоны, танки античной эпохи. Сам Пор был отважным полководцем ростом более 2 метров и имел могучее телосложение, так что на слоне Пор смотрелся как всадник на коне. В решительном сражении союзных войск Александра и царя гандхаров с полчищами Пора, произошедшим на берегах Витасты Гедаспа, царь Такшашила участвовал лично и едва не был пронзен копьем Пора, когда подъехал к нему, требуя, чтобы он сдался. Легковооруженная пехота индов служила в основном для защиты слонов от нападения сбоку и с тыла. Основным оружием пехоты являлись большие луки, способные метать тяжелые стрелы, копья и дубины. В колеснице были впряжены по 4 лошади, экипаж квадриги состоял из 6 человек, 2 лучника, 2 щитоносца для ближнего боя и возницы. В отличие от персидских серпоносных колесниц, на индийских колесницах серпы, ножи и лезвия не крепились. Индийская кавалерия сильно уступала персидской по вооружению. Армии Пара и сарматов разделяла река Гедасп, шириной около 700 метров, полноводная и с сильным течением. Лагеря царя и мой находились напротив друг друга. Вдоль реки Пор выставил сторожевые отряды, чтобы заранее узнать о переправе сарматов и сбросить их в воду. Я же, со своей стороны, постарался ввести противника в заблуждение, разослав свои отряды по реке, имитируя переправу то в одном, то в другом месте, пока инды не перестали обращать внимание на маневры сарматов. Я также запустил слух о планах дождаться спада уровня воды с тем, чтобы форсировать Гидасб вброд. Когда бдительность пора притупилась, я решил приступить к переправе. Армия была разделена на три части. Отряды численностью примерно в 25 тысяч под командованием Имбера, включая 5 тысяч союзных индов, были оставлены в лагере напротив стоянки пора с приказом начинать переправу только когда Пор будет вынужден уводить войска и прежде всего слонов. Второй части армии под командованием Айртом численностью примерно тоже около 20 тысяч молодежи был дан приказ начинать переправу примерно в 10 километрах от базового лагеря в то время, когда Пор ввяжется в сражение с нашими основными силами. Сам я с третьей частью армии собирался незаметно переправиться под прикрытием лесистой горы и острова вместе, отстоявшим от лагеря на 25 километров. Такое разделение сил не позволит Пору сосредоточить силы для атаки уязвимых в момент переправы сарматов. Тайные приготовления к переправе, сделанные ночью, маскировал проливной дождь. К утру дождь стих, и переправа началась неожиданно для индов. Пехота пересекала реку на весельных судах, тащивших плоты, конница плыла на набитых сеном кожаных мехах. Переправа успешно завершилась, прежде чем передовой отряд под командованием сына Пора прибыл к месту. Сын Пора прибыл к месту моей высадки с 2000 конных и сотней колесниц. Я бросил на них свою конницу, значительно превосходящую числом. Колесницы вязли в грязи вследствие ночного ливня, на них нельзя было наступать, и отступать тоже оказалось невозможным. Всех их захватили, перебив экипажи. Вместе со своими всадниками пал и сын Пора. Тогда Пор двинул свою армию навстречу моему основному войску, оставив несколько слонов и небольшую часть войск в лагере, чтобы воспрепятствовать переправе Бера. На ровном месте Пор построил войско следующим образом. Впереди слоны в одну линию с равными промежутками между ними. За слонами пехота индов. Конницу Пор расположил по флангам, а перед конницей поставил колесницы. Для противостояния слонам я приказал части воинов из тех, кто проходил обучение под моим началом еще с детства, на время битвы стать пехотой и на длинные копья намотать просмоленные тряпки и зажечь их перед сражением. Часть пехотинцев в построенных каре были вооружены длинными алебардами, которые в мое отсутствие изготовили кузнецы по моему образцу, и многие уже освоили это оружие, которое помимо топора и крюка для сдергивания конных сидел было длинное граненное копейное острие. Помимо этого из обоза достали большие запасы чеснока и разбросали его перед нашим строем на глубину до 50 метров. Сеятели вздыхали, им после битвы придется собирать шипы, которые хрен натыщешь на поле битвы, по которому потопчутся и слоны, и кавалерия. Индусы ошалело смотрели на моих сеятелей, не понимая, что те делают. Я так же, как и Александр Ври, решил атаковать войско Пора, не дожидаясь переправы остальных частей своей армии. Удар конницы я направил на левый фланг индов, против их всадников. Айрт атаковал правый фланг Пора. Сначала, как и положено, сарматы закрутили карусели, индусы стали падать сотнями, стрелы попадали и в коней, и вскоре образовались завалы из человеческих и лошадиных трупов. Колесницы были быстро выведены из строя македонской кавалерией. Конница Пора бросилась под защиту слонов, но делала вылазки при удобном случае. Вожаки слонов повели животных на всадников Александра, но те могли увернуться от неповоротливых животных, так что тяжесть борьбы с ними выпала на долю македонской пехоты. Пехота индов старалась держаться позади слонов, атакуя в промежутках между ними. Сражение превратилось в свалку, где преимущество и победа достается тому, кто лучше управляет отрядами. У Пора скоро армия превратилась в огромную толпу. Инды, конные и пешие, искали спасения за слонами, но страдали от них еще больше, чем от противника. Тогда по приказу Пора большая часть слонов двинулась на пехотные кари сарматов, но, не дойдя до них, слоны напоролись на чеснок, слоны заревели от бешенства и повернули назад, топча свои же войска, стараясь покинуть кусающуюся землю. Сарматская конница окружила все войско индов, которое, сдавленное в узком месте, больше не представляло боевой силы. Все подошедшие части войска приступили к истреблению индов, битва продлилась 2 часа, все-таки огромный перевес в численности и в вооружении сказались. Убитых сарматов было около 30, стрелы индов поразили их в неприкрытое лицо. удалось захватить почти сотню слонов, на них и погрузили самые объемные наши трофеи с разоренных городов, принадлежавших убитому Пору. Во дворце Пора мы нашли огромные сундуки с драгоценностями, с различными ювелирными украшениями. Помимо этого мы решили вывести все найденные запасы Булата. Индусы продавали в страны Востока вуци, хлебцы из стали. Они представляли собой плоские лепешки диаметром 12,5 см и толщиной 0,25 см. Весили вуци около 900 грамм. Такой хлебец разрубался пополам, на равные части, чтобы покупатель мог рассмотреть строение металла. Мне донесли, что в джунглях спрятан храм Кали, но туда никто из местных не суется, почти никто из тех, кто искал этот храм, назад не вернулись. Только один старик в молодости видел этот храм, который якобы охраняют воины Сыны Смерти, слуги богини Кали. Я приказал привести старика. Когда его доставили, он, получив монету, рассказал: храм в 3 днях пути отсюда, туда можно пройти только пешими. Под храм использована сеть подземных пещер, в самой огромной пещере находится Кали. Статуя украшена драгоценными камнями, а на ее голове золотая диадема с множеством камней, посреди которых горит красным огнем камень величиной с твой кулак, великий жрец. На груди у Кали ожерелье из 5 камней меньшего размера черного цвета. Я покачал головой. Неужели это черные алмазы? В мое время ни в одном месторождении мира ни одного черного алмаза на этих месторождениях найдено не было. Есть версия, что черные алмазы имеют космическое происхождение, образовались в результате взрыва сверхновой. Однако, есть мнение, что эти алмазы могут иметь и земное происхождение. Так черный алмаз обнаружен в экзотических вулканических породах, авачитах. Самый большой карбонадо был найден в Бразилии. Его вес составлял 367 карат. Я обоз и слонов в сопровождении молодежи и 5000 бессмертных отправил домой, а сам, взяв с собой 200 лучших воинов, отправился на поиски храма. Старика посадили на ослика, и он повел нас вглубь джунглей. Несмотря на огромное количество вооруженных людей, мы практически не создавали шума, так как ходить по лесам так, чтобы не потревожить птиц, научились почти все сарматы. Поэтому местные обитатели удивленно рассматривали нас из-за зарослей, еще не определившись, можно ли на нас охотиться из-за слишком огромного количества людей. Прайд азиатских львов попробовал было напасть на наш рьергард, но, потеряв сразу же льва и львицу, оставшиеся 2 львицы пустились прочь. На запах крови из джунглей потянулись бенгальские тигры и леопарды. Затем появились гиены. Мощные тигры попытались было попробовать на прочность сарматов, но арьергард оказался им не по зубам, и они принялись за туши убитых львов. Во избежание внезапного нападения все мы шли с обнаженными мечами и щитами наготове. Я шел одним из первых, охраняя самого беззащитного члена нашей экспедиции, почти всегда находясь в состоянии яра. Потому и нападение сверху я успел встретить ударом меча. Оказалось, что на индуса, ехавшего на муле, попытался напасть гепард. Он до этого прятался на высоте 3 метров на ветке дерева, ожидая добычу. Когда мы оттащили убитого гепарда в сторону, на нас вдруг прыгнул еще один, от которого бер, шедший рядом со мной, отмахнулся щитом. Гепард, отлетев в заросли, опять вышел на едва заметную тропу, по которой мы шли, и оскалил морду. Бер медленно достал из особого колчана короткий дротик и, метнув его, пригвоздил зверя к земле. Затем я добил его мечом. Старик указал на убитую кошку и что-то сказал на своем языке. Видя, что мы не понимаем, он слез со осла и пошел в ту сторону, откуда на нас напал второй гепард. Мы пошли за стариком, который вывел нас к кустарнику, стоящему в 3 шагах от тропы, из которого выглядывали 3 детеныша гепарда, у которых были светлая грива на холке и кисточка из удлиненных волос на хвосте, что помогало самке находить своих детенышей в густой траве. Все 3 пытались нас напугать своими маленькими раскрытыми пастями и попыткой издать рычание. Получается, на нас вторично кинулась мамаша, пытаясь защитить своих детенышей. Изловив маленьких хищников, мы посадили их в кожаный мешок. Кусочки мяса, которые мы попробовали им скормить, котята не ели. Бер почесал подбородок и изрек: им мясо с кровью надо. Ничего, по пути кого-нибудь прибьем. Ночевали мы, разведя костры из упавших засохших деревьев, которых здесь было немного. Из обилия влаги такие деревья чаще сгнивали. Котят я кормил свежим парным мясом, и они с удовольствием на него набрасывались, с опаской косясь на мои руки. Я решил попробовать их приручить и научить разным командам. Ручные гепарды легко приручаются, хотя в неволе почему, то не размножаются. Гепардов уже взрослых легко приручали для охоты, учили ходить на поводке, ездить в повозке или рядом с хозяином на лошади и приносить добычу хозяину. Свои любимые ручные гепарды будут у Карла Великого и Чингисхана. Самый большой гепардник, по аналогии с псарней, будет у могольского шаха Акбара. Там будут содержать до 1000 гепардов единовременно. Наконец мы вышли к финишу. Перед нами была пещера, которая под наклоном уходила вниз. Оставив у входа основную часть сарматов, я и Бер с полусотней воинов с факелами спускались вниз. Странно, но было тихо, я не понимал, где же находится охрана храма. Вдруг резко запахло каким-то дерьмом, а свет факелов позволил увидеть огромное количество летучих мышей, что спали на потолке, свесившись вниз головами. Кругом полно было того самого говна, которое называлось гуана. В этой пещере вполне могли поместиться 1000 человек. Я послал одного воина наверх с приказом все взятые с нами кожаные мешки наполнить мышиным дерьмом, а мы продолжили путь дальше. В следующей небольшой пещере почти не было летучих мышей, затем показался уклон и ощутимо стало холоднее. Мы вышли в пещеру, которая могла вместить максимум 100 человек. Посреди пещеры на огромной каменной глыбе, на которой были кровавые потеки, стояла статуя богини высотой около метра. Богиня изображена стоящей на простертом теле Шивы, который лежит на серебряном лотосе от 1000 лепестков. Статуя Шивы изваяна из белого мрамора, статуя Кали из черного базальта. Кали наряжена в алый шелк и убрана драгоценными украшениями. На ней пояс из отрубленных рук и ожерелье из черепов, все это вырезано из белого мрамора. Она показывает язык, одни истолковывают это как кокетливый жест, некогда распространенный среди бенгальских крестьянок, другие утверждают, что богиня слизывает кровь. Рук у нее 4. В одной из левых рук она держит отсеченную голову, в другой – окровавленный меч. Одна из правых рук благословляет верующих, другая приподнята в жесте, похожем на тот, что часто можно видеть в статуях Будды, который означает «ничего не страшись». Старик-индус не врал, богиня была украшена алмазами огромного размера. Здесь же были изумруды, синие прозрачные сапфиры и ярко-красные рубины. Сняв все драгоценности, я аккуратно их упаковал, затем пришел черед и статуи, для которой мы заранее изготовили деревянные носилки. Неожиданно я почувствовал присутствие посторонних. Оказывается, в конце пещеры был узкий проход в еще одну небольшую пещеру, из которой выскочили 4 индуса с короткими мечами из бронзы. Зарубив защитников храма, мы заглянули в пещеру, в которой прятались эти самоубийцы. На полу лежали циновки, на которых эти бедолаги видно спали. У них был запас риса и пшеницы, свою еду они готовили на медном котле. Я поторопил собирателей гуана, те воротили носы, но мое решение не оспаривали, верховному жрецу Ариса виднее, чем им, куда можно использовать мышиное дерьмо. В итоге почти каждый воин нес по мешку на своих плечах. Я решил по возвращению в город поинтересоваться наличием поблизости пещер с летучими засранцами, гуана мне нужно было много. Через 2 дня после нашего ухода в пещеры вошли жрец Кали в сопровождении десятка воинов, несущих связанную девушку, которую выбрали для принесения в жертву. Трупы 4 охранников и пропажа статуи взбесила жреца, немедленно собирайте людей. Если вы не сможете отбить богиню, то похитители должны умереть страшной смертью. Жрец протянул горшок с ядом. Глава 6. Через неделю пути мы встали лагерем на ночевку на берегу речки, ширина которой была не более 3 метров. В самом центре лагеря поставили юрту для нас, жрецов. Айрт с сомнением разглядывал мясо крокодила и кашу из чечевицы. Следующие с нами индусы приготовили для нас стейки из хвоста. Бер обильно поперчил и положил в рот хорошо прожаренный кусок. А ничего так, мясо очень похоже на нежную свинину по консистенции, а вот на вкус очень похоже на курицу, но с привкусом рыбы. Необычно, но реально вкусно. Вот только говорят, мясо надо есть, пока оно горячее. Холодная крокодилятина похожа на вкус испорченной рыбы. Айрт закинул кусок в рот и медленно прожевал. Действительно, есть можно. Самое ценное, что мы здесь взяли, это огромное количество пряностей. Во имя Ариса, я даже не думал, что этих специй бывает столько разных вкусов. Даже безвкусная каша из проса с добавлением щепотки куркумы становится божественной амброзией. Рядом стояло блюдо с жареной змеей. Я отрезал кусок и проглотил, закусив лепешкой. Кстати, змея тоже ничего. Ее вкус напоминает смесь рыбы и куриного мяса. При этом у мяса рыбный запах, но на вкус как куриное. В принципе, мясо питона довольно нежное и деликатное. Айрт вздохнул и тоже отрезал себе кусок, что мы только тут вынуждены есть. Я усмехнулся, мы практически вышли из джунглей. Выше по течению реки разведка обнаружила стадо буйволов. С утра наша молодежь выйдет на охоту и обеспечит нас нормальным мясом. Меня другое волнует, боюсь, не доведем мы слонов. Им же около 300 килограммов травы надо ежедневно. Айрт вскинулся, что за килограммы такие? Я указал на остатки питона. Пятиметровый питон весит примерно 30 килограммов. Затем я обнажил свой меч. Вот этот меч весит около 1,5 килограмма. Килограмм с половиной. Эти меры веса в моем времени существуют. Бер покачал головой. 300 килограммов травы — это много. Если мы поведем 500 слонов, то сколько же нам нужно этой травы? Я кивнул. 15 тысяч килограммов, или 15 тонн в день, в тонне 1000 килограммов. Если степь весной эти туши прокормит, то вот что сейчас на территории до степей я не знаю. Хотя вроде в это время там должны быть плодородные земли. Откинулся полок и в проем заглянул начальник охраны, верховный жрец. Доложили с южного поста, несколько человек проскользнули в наш лагерь. За ними шли по пятам, чтобы выявить их контакты, но они буквально растворились среди спящих аборигенов. Они все на одно лицо и также почти не одеты, но беспокоиться ни о чем, все индусы под присмотром. Я поднялся на ноги и взял лук с колчаном. Пойдем, посмотрим на наших гостей. Со мной за компанию пошли оба мои коллеги. Мы подошли туда, где на ночь расположились индусы. Я вошел в яр и прошелся взглядом по индусам. Среди спящих 5 притворялись, изображая сонных. Я всадил в 4 стрелы, а 5-й вскочил с кинжалом в руке. Что-то выкрикнув, индус бросился на меня со своей железякой, и я, отбросив лук, беру, пропустил удар индуса мимо, одновременно ударив по его запястью и ударив ногой под колено. Секунда, и индус с заломленной рукой стонет на земле. Оттащив неудачливого убийцу в сторону от спящих, мы привязали его к вбитым в землю колышкам. Разбудив переводчика из числа приближенных нашего союзника, знавшего персидский и греческий, мы попытались допрашивать пленного, однако тот выкрикнул на своем наречии и откусил себе язык, истекая кровью. Индус сдох. Переводчик побледнел. Этот мерзавец из последователей богини Кали, и он пришел по ваши души. Вы случайно ничего у них не забрали? Я осмотрел дрянной нож, смазанный какой-то гадостью. Переводчик еще сильнее побледнел и указал на лезвие. Лезвие, скорее всего, отравлено, господин. Этот яд вызывает страшные муки. Человек мучается от боли в течение пары дней, прежде чем умереть. С ними не было какого-нибудь сосуда? Бер отрицательно покачал головой. При них были только такие ножи. Значит, еще группа убийц прячется в джунглях. Наверняка они здесь по приказу своего жреца. Они должны всех осквернителей их храма отравить этим ядом. Вам просто нанесут едва заметный порез на коже, и все, человек обречен. Противоядия не существует. Говорят, что Кали лично выпивает кровь у отравленного ее ядом. Я повернулся к начальнику охраны лагеря. Добавь по паре людей на каждый пост и увеличь на стоянках посты вдвое. Еще не хватало умереть в ужасных мучениях. Утренняя охота была на редкость удачной. Были убиты около 500 буйволов и пара разъяренных носорогов, которые выскочили из зарослей прямо под стрелы охотников, которые убили эти машины для убийства стрелами с антиброневыми наконечниками. Следующие с нами индусы пообещали выделать носорожьи шкуры так, что из них можно будет изготовить отличные кожаные доспехи. Я сразу заказал себе носорожью кожу для наручей и на сапоги. Дюжина последователей секты богини Кали держались от пришлых сарматов в 50 метрах, когда один из их отряда осмелился и приблизился на 20 метров. Один из воинов с накидкой из шкуры вдруг резко обернулся и метнул дротик, который пробил грудь индуса насквозь. Воин подошел к трупу и, став ногой на него, выдернул свое оружие. Сармат погрозил джунглям пальцем и вернулся на свое место. Вожак карательного отряда удивленно прошептал: «У них что, глаза на спине, что ли?» После этого случая индусы держались подальше от сарматов, двигаясь параллельно им и пытаясь определить вожаков этой армии. Вскоре они были уверены в том, что трое сарматов постоянно отдают приказы и их выслушивают с особым почтением, а когда они увидели, как командир индусов низко кланяется именно этим троим, то отпали все сомнения. Теперь они знали, кого им нужно принести в жертву Кали. Не зря они захватили с собой пару луков, Вот правда, стрел было всего десяток, но зато эти стрелы были идеально ровными из тростника, и наконечники у них были железными, луки были из бамбука, они были похожи на английские большие луки, но длина составляла всего около 130 сантиметров. Техника стрельбы у индусов была экзотическая, индусы натягивали лук обеими руками, при этом держали его ногами, и при этом меткость была идеальной. Стальные луки появятся здесь только через сотню лет, стальными их назовут из-за металлических плечей. Рукояти концы лука будут делать из дерева или кости. Когда чужеземцы встали лагерем у речушки, вожак карателей отправил пятерых с ножами, пропитанных ядом, выполнить приказ жреца. Быстрота разоблачения вызвала ярость у оставшихся в живых. Утром часть пришельцев ускакала на своих лошадях и вернулись через несколько часов с большим запасом мяса и шкур на самодельных волокушах, которые тащили эти удивительные животные. Когда трое вожаков-чужестранцев направились к вернувшимся охотникам, каратели решили, что лучше момента они не дождутся. Отсюда было около 50 метров, и лучники легли на спину и натянули тетиву своих луков. Когда мы с Бером и Айртом подошли к охотникам, которые пока не поздно продолжили обработку снятых шкур, моя чуйка просто заорала: «Вон в тех кустах нас ждет смерть». Мои друзья тоже что-то почувствовали, и я им подсказал: «Вон в тех кустах слева от нас, похоже, сидят наши преследователи». В этот момент в нас полетели две стрелы, одна из них летела в меня, а вторая в Айрта. Я поймал их руками и отбросил в сторону. Бер начал разгон, когда в нас полетели еще две стрелы. Однгбер отбил мечом, от второй я увернулся и ее разрубил следовавший за мной Айрт. Посланники жреца Кали окунули в горшок с ядом свои ножи и с диким воплем бросились вперед. Бер мечом располовинил одного, а второй получил удар окинаком в глаз. Менее чем за минуту после первого столкновения от индусов остались порубленные тела. Айрт с отвращением попинал одного и поднял лук: «Говно полное. Я только не понял, как они из них лежа стреляли». Я поднял второй лук и лег на спину, показав, как держат лук аборигены: «Вот так вот. Вы заметили, что они стреляли в нас, целясь в середину живота. Они желали, чтобы мы конкретно помучились. Наконец-то мы попрощались с сопровождением и слонов повели сами, благо за месяц мы научились ими управлять. Пара месяцев потребовалось для выхода к Герканскому морю, или к Каспию. Запасы травы, взятые с собой, быстро закончились. Хорошо, хоть большой запас коз в обозе обеспечивал ежедневный сенокос, но мест с проблемой растительности было немного, и слоны, пусть даже похудели, все же дошли до огромной рощи, и слоны взбодрились и поспешили объедать зелень, ломая ветки. Бер кивнул: «Смотри-ка, ожили наши слоны. Вот только нахрена они нам нужны, если только на мясо пустить? Больно прожорливые». Айрт указал на персидское поселение. «У них порты, похоже, в нем стоят галеры». Я потер руки: «Это отлично, пошли воинов, их нужно захватить и желательно с гребцами». Я свистнул, и из травы показались мордочки моих гепардов, которые за время перехода заметно подросли и предпочитали следовать только на своих ногах, прячась в траве и охотясь на встречающуюся дичь, которая еще не знала человека. Звери отбегали от нашей колонны и продолжали пастись, поглядывая по сторонам. Своих преданных гепардов я назвал Кай, Герда и Машка. Машка была моей любимицей, она обожала ласку и постоянно как кошка терлась о мои ноги, а ночью прижималась ко мне и грела своим телом. Кай и Герда были более сдержанными в любви к своему хозяину, однако кроме Бера и Айрта они ко мне никого не подпускали, а милая игривая Машка превращалась при приближении посторонних в сущего демона. Она доминировала в своей стае. Только поданные мною команды нельзя и свои превращала моих гепардов в замершие вокруг меня статуи, которые только ждали провокации со стороны моих гостей. Бер и Айрт посмеивались над командирами, которые постоянно собирались в нашей юрте на стоянках для обсуждения и отводили взгляды от пятнистых кошек, которые в отличие от них буквально не сводили с моих гостей свои внимательные глаза. Гепарды с сожалением провожали сарматов, стремящихся после окончания совета быстрее покинуть юрту. Бер после очередного совета расхохотался: «Вы заметили, как мало времени уходит на отчеты по имеющимся проблемам? А то раньше, пока все мясо не съедят, хрен выгонишь. Ты лучше скажи, Микаэл, нахрена ты в обозе приказал крокодилов вести?» «Я распорядился в огромных плетеных корзинах взять с собой пяток маленьких крокодильчиков, которых кормили через день мясом и рыбой. Хочу их в большой бассейн запустить. А когда вырастут, Будем их воинам показывать и пояснять, в чем опасность встречи с таким вот чудовищем. Вдруг наших бойцов поход в Африку или Азию приведет, а они ни сном ни духом про опасность, поджидающих их в водоемах. Здорово. Бер влил в себя разбавленный водой мед, а еще можно захваченных врагов скармливать этим болотным тварям. Как делают это египтяне, принося в жертву своему богу с головой крокодила Сибику. Айрт чуть не поперхнулся медом, который он решил выпить по примеру товарища, не дай бог встретиться с таким богом. Все же наш Эрис лучший выбор для поклонения. Микаэл, тебе не кажется, что мы давно не славили Ариса? Бер поднялся, кося глазами на встрепенувшуюся Машку, пойду распоряжусь начать готовить жертву. Мы поднялись выше устья реки, которую назовут в будущем Волгой. Благодаря жаркому лету уровень воды сильно упал, и мы нашли подходящие деревья для изготовления плотов. Над их вязанием мы потратили пару недель. Десяток галер, которые были нами ранее захвачены, шли все это время параллельно берегу и теперь должны были буксировать плоты с добычей. Слонов мы решили переправить на тот берег первыми. Умные животные заходили в воду, и погонщик на его спине подавал команды, направляя животных на другой берег. Слоны оказались ловкими и неутомимыми пловцами. Я знал, они могут проплывать до 50 километров в течение 5-6 часов, а если устают, отдыхают прямо на воде, расслабив мышцы. Кроме того, слоны способны нырять, используя хобот как трубку акваланга. Скорость в воде, которую развили наши гиганты, была около 4 км в час. Река здесь была посреди русла глубиной около 5 метров, но вот большая часть у берегов, не больше 1,5-2 метров. Поэтому за слонами пустили наши табуны. Противоположный берег был крут и обрывист, переправлялись мы, с трудом найдя более-менее пологий подъем. Переправившись, мы решили здесь заночевать, отпустив ненужные нам галеры. Персы, получив свободу, рванули обратно в море. Утром разведка доложила о приближении 10 тысяч чужого племени сарматов. Айрт усмехнулся, это они вовремя решили на нас напасть, не нужно будет их искать для последующего присоединения к нашему царству. Верховный вождь сарматского племени Плин получил доклад своих воинов о начале переправы через Итиль. Самым фантастическим был доклад о наличии среди чужаков огромных животных, чей рост достигает 3 метров. Плин собрал совет старейшины, злясь на глупую потерю времени, наблюдал, как старейшины насыщались бараниной. Наше стойбище находится на пути чужеземцев, которые притащили с собой с полсотни чудовищ, и мы должны немедленно выступить против нашествия. Я уже послал гонцов ко всем стойбищам. Самый старый Наб покачал головой. Что за сказки ты нам рассказываешь, Плин? Не бывает таких чудовищ. Твои воины сошли с ума. И вместо того, чтобы их наказать, ты без нашего ведома собираешь войско. Все остальные закивали. Прав Наб. Слишком ты много на себя берешь, Плин. Если никаких чужеземцев нет, то нам придется выбрать другого вождя. Наб не выдержал и резко ответил, а если прямо сейчас переправившиеся воины с утра выступят в нашем направлении, то смерть придет нашему народу. Я рассчитываю за пару дней собрать всех воинов и выйду навстречу диковинным зверям, которые могут попросту растоптать нас и вбить в землю. Нам завтра нужно умилостивить богов, особенно бога войны. Готовьте баранов для принесения их в жертву, жрецы. Войско сарматского племени встретило нас через 3 дня. Наши разведчики, обнаружив его, смогли пешими приблизиться к лагерю противника и выкрали одного прямо из кибитки. Он даже не успел пикнуть. Мои спецназовцы были на высоте. Язык, к сожалению, знал немного. Он был из дальнего стойбища. Всего же их было, по его словам, 7. Я с Бером взяли с собой сотню бессмертных и направились на переговоры. Достигнув строя готовых к бою сарматов, мы оставили наших воинов в паре перестрелов и остановились в перестреле от противника. Сарматы этого племени имели около 50 одоспешенных воинов, остальным, видно, панцири были не по карману. Впрочем, и карманов у них не было. Нам навстречу двинулись тоже 2, приблизившись на расстояние 5 метров, они остановили своих коней, и один из них спросил: «Я вождь Наб, вижу, вы тоже сарматы, к тому же на вас шкуры волка, вы что, бессмертные?» Я ухмыльнулся: «Я верховный жрец сарматского царства Микаэл, и бессмертных среди наших 85 тысяч воинов 15 тысяч. Мы при желании твою армию просто вырежем. Все наши воины защищены доспехами, больше половины лошадей также укрыта доспехами, остальные защищены войлоком. Предлагаю вашему племени войти в состав нашего царства, и вы никогда не будете голодать, а со временем вы сможете обеспечить себя такими же доспехами всех своих воинов. Мы возвращаемся из похода против персидского царя Дария, с нами были наши союзники греки. Дарий уничтожен, его империя распалась. Наб указал на наших слонов. А что это за звери? Это захваченные нами слоны. Они очень сильные и могут своими хоботами поднимать бревна. В это время из высокой травы показалась Машка, оскалила пасть. Наб побледнел и указал на нее пальцем, во имя Ариса. А это что еще за странная кошка? Я погрозил пальцем Машке, а ну на место. Та облизнулась и исчезла в траве, вернувшись к своим сородичам, которые терпеливо ждали там, где я их оставил. Наб невольно потрогал свое горло, на которое с таким аппетитом поглядывала моя Машка. Прошу посетить наше стойбище, жрецы. Пока ваши воины будут отдыхать, вы переговорите с нашими старейшинами. Я уверен, что почти все наши воины захотят вместе с вами участвовать в таких великих походах. Я свистнул, и как три молнии мои гепарды пронеслись в траве и сели передо мной, рыча на чужих. Мы согласны, уверяю вас, что мир лучше войны. Войдя в состав царства, вы окажетесь под защитой всех сарматов. Наб вздохнул. Нам бы вернуть утерянные знания и возродить бессмертных в своих стойбищах. Глава 7. Приятной неожиданностью стало возвращение посланных в Оливию сразу после переправы сотни бессмертных, которых на обратном пути перехватили разъезды моих воинов и направили сюда, в стойбище независимого племени. Сотник протянул мне свиток. Царь Арпакса умер, и на царство выбран ты, Микаэл. Я прочитал краткое послание от старейшин царства сарматов и недоуменно покачал головой, отчего умер Арпаксей. По словам старейшин, царь стал злоупотреблять вином, и будучи сильно пьян, он забрался на смотровую башню, откуда и упал, сломав себе шею. А это тебе письмо от жены. Я прочитал наскоро составленное сообщение Зарины о рождении девочки. Немного подумав, я отдал приказ командирам молодежных полков гнать слонов дальше, в Оливию. Сам же решил убедить старейшин войти в мое царство. Поставив в известность всех жрецов и командный состав о своем избрании, я одел на голову богато украшенную рубинами диадему, которую Айрт лично забрал из обоза. Я хлопнул друга по плечу. Теперь ты опять верховный жрец Ариса, брат. Арест посоветовал, одень доспехи перед разговором с этими стариками, хотя бы бриганту. Я так и поступил. Благодаря выкрашенной в красный цвет замше бриганта выглядела как богатая часть одежды. Выступив на совете старейшин племени, я не увидел в глазах стариков понимания, а верховные жрецы племени проявили откровенную агрессию. Верховный жрец Ариса племени с усмешкой посматривал на меня во время моей речи, а затем вскочил и поднял руки к небу. Если Арис действительно отметил тебя своим знаком, то пусть он сейчас подтвердит твои слова. Что же нас не поражает молния? Пусть Арис подаст хоть какой-то знак. Бог войны молчит. Значит, ты нагло лжешь, царь из племени джанейцев. Я не выдержал и тоже вскочил на ноги. Бог не будет по пустякам отвечать на призывы недостойных. Я царь царства сарматов, в котором уже больше сотен племен. Мне достаточно только приказать, и ваше племя перестанет существовать. Ваши воины после уничтожения вас, глупых старейшин, волей-неволей войдут в наше войско. Старейшины встрепенулись. Ты угрожаешь нам, жрец? Через секунду все они держали в руках дротики, чьи острия были направлены в мою грудь. Ты умрешь, царь, а твою голову мы скормим собакам. Еще миг, и в меня полетели с десяток дротиков. Я смог уклониться от большинства из них, тем более что бриганту не смог пробить ни один, но все же один вскользь ранил мое левое плечо. Я успел один дротик схватить и послал его в наглеца жреца этого подлого племени, после чего я успел вынуть Акинак, но ко мне уже спешили старейшины с обнаженными мечами. Я Акинаком успел отклонить один из мечей и громко свистнул, одновременно выхватывая правый меч. Я успел увидеть, как в кибитку ворвались мои гепарды, которые жестоко отомстили за нападение на своего хозяина, не оставив в живых никого. Будь на старейшинах броня, они бы одержали победу над огромными кошками, а так гепарды вырывали из тел пытающихся отбиться старейшин целые куски мяса, порою разрывая горло человека за одно биение сердца. Когда в шатер на звуки сражения заскочили Берса и Эртом, готовившие в это время обряд жертвоприношения Арису, в шатре валялись страшно изуродованные трупы, и только три гепарда лежали около своего хозяина, не подпуская никого, пока я не отдал команду гепардам выйти вон. После бойни всех детей мы забрали с собой для обучения в нашем учебном центре, и я назначил нового вождя племени, велев тому привести всех воинов следующей весной для совместного обучения взаимодействию в составе огромного войска. Возвращение нашей армии встречали с триумфом. Узнав от своей жены, которая с помощью гонцов переписывалась с сестрой, о нашем возвращении, в Оливию прибыл Александр. «Поздравляю с царским венцом, Микаэл. Ты все же сходил в Индию, уговорив меня вернуться. Ты обманул меня, Микаэл. Ты не прав, Александр. Я спас тебе жизнь. В Индии я пробыл всего пару месяцев, долей там оставаться было опасно. Поверь, Александр, в джунглях твое войско бы погибло. Расскажи лучше, как развивается твоя империя». Александр минут пять молчал, меряясь со мной взглядами, затем усмехнулся. «Обычно никто не может выдержать мой взгляд, сразу в сторону глаза отводит. Я греческие и македонские обычаи сменил и при моем дворе ввел торжественно пышные персидские церемонии. Персы, которые приходили ко мне, всегда склонялись передо мною, затем целовали, выражая вершину своего почтения, кончики своих пальцев, а затем простирались ниц. Мне стал по душе этот церемониал, но в среде свободолюбивых греков и македонян его не приняли. Моим подданным не понравилось, что их царь принимает в громадном роскошном шатре, восседая на внушительных размерах золотом троне. В свою очередь мой шатер идеально охраняется. Теперь мои друзья должны запрашивать аудиенцию и участвовать в царском приеме, превращавшемся в пышное, но унизительное для них зрелище. Я способствовал внедрению некоторых греческих обычаев в Персии. Так я, отобрав 30 тысяч мальчиков, велел учить их греческой грамоте и македонским военным приемам. Я разрешил обучать и детей Дария, последнего царя свободной Персии. Ты же знаешь Клита,